Он осознал, что Цинь Юй планирует сбежать, поэтому тут же использовал святое чувство и передал сообщение своим четырем спутникам. Атаки этого лорда небесного пламени необычны, так что будьте осторожны, не то можете лишиться жизни. Полагаю, лучше всего будет не вступать с ним в ближний бой. Эти четверо только что своими глазами видели, как Цинь Юй схлестнулся с преподобным Миншанем. Кто после такого захочет к нему приближаться? В погоню! — приказал Миншань. В тот же миг пять падших бессмертных кометами устремились за врагом, загоняя свою добычу. Преподобный Миншань и остальные постоянно обстреливали его издалека. Их целью было создать возмущение в пространстве вокруг юноши, чтобы не позволить ему телепортироваться. Кто мог знать, что Цинь Юй еще даже не владел техникой телепортации? Даже если бы кто-то сказал об этом преследователям, то они бы все равно не поверили. Этот таинственный эксперт был способен обменяться ударами с преподобным Миншанем и остаться невредимым, но не знал телепортации. Цинь Юй летел очень быстро, но перед лицом падших 10 го и 11 го испытания его хваленая скорость не представляла ничего особенного. Разница в силе была слишком огромной, в конце концов, так что преподобные и его подручные нагнали его довольно быстро. «Я пока не собираюсь скрываться в бессмертном дворце Цинь Юй. Вы только гляньте на то, как они осыпают все вокруг своими атаками, боясь, что я телепортируюсь». Мрачная улыбка заиграла на губах юноши. Использовать силу врага против него же самого — это может оказаться забавным. Цинь Юй активировал святое чувство и вскоре обнаружил в нескольких тысячах ли отсюда другую школу Сюсянь. Судя по ее близости к храму Цинсюй, статус этой школы, вероятно, был довольно высоким. Юноша тут же направился в ту сторону. Цинь Юй и его преследователи летели над лесом, и все вокруг взрывалось и разлеталось на куски от постоянных атак сюсинистов. «Лорд небесного пламени, прими свою смерть!» Преподобный Миншань наконец-то подобрался к Цинь Юю, однако гравиполе, которое эксперт уже раз испытал на себе, активировалось снова. И даже несмотря на то, что тот был внутренне готов к этому, движения падшего бессмертного мгновенно стали скованными и замедленными. Цинь Юй же, свободный от любых оков, с легкостью извернулся и оставил преподобного глотать пыль. «Ты, возможно, и быстрее, чем я, но поймать меня, пока у меня есть гравиполе, ха-ха, мечтай». К этому моменту план уже практически оформился в его голове, и уголки губ юноши невольно приподнялись в насмешливой улыбке. Школа Йинфэн была крупным игроком во фракции сюсинистов и возвела свою штаб-квартиру близ храма Цинсюй благодаря их хорошим отношениям. Жизнь обитателей школы текла размеренно и спокойно, пока в один прекрасный день с ясного неба на школу не зринулась какая-то неясная тень, а затем стремительным метеором начала маневрировать между ее строениями. Преподобный Миншань, это врата школы Йинфэн, передал преподобному через святое чувство один из падших бессмертных из сопровождения. Преследователи четко видели, как Цинь Юй скрылся на территории школы. Если они продолжат при помощи атакующих техник создавать возмущение в пространстве, то для школы Йинфэн это станет катастрофой. Безжалостный огонек зажегся в глазах преподобного Миншаня. «Лорд небесного пламени не должен уйти, продолжайте преследование». Пусть Йинфэн и была крупной школой, но она не шла ни в какое сравнение с храмом Цинсюй. Рев взрывов вспыхнул с новой силой. Стоило им заметить, куда полетел Цинь Юй, как массированные атаки пятерых падших бессмертных тут же накрывали эту область. Строго говоря, их атаки не были такими уж мощными, они были призваны вовсе не убить Цинь Юя. Преподобный делал это лишь для того, чтобы не дать беглецу использовать телепортацию. Но техники должны были быть достаточно мощными, чтобы создавать возмущение в пространстве, и обычные здания под таким обстрелом мгновенно обращались в пыль. Кто посмел явиться в школу Йинфэн и сеять хаос и разрушение? Громом раскатился по округе чей-то разъяренный голос. Падший бессмертный 5-го испытания, святое чувство Миншаня мимолетно скользнуло по говорившему, а затем на секунду выпустил чудовищную ауру. Все защитники школы Йинфэн тут же словно языки прикусили. Неудивительно, в настоящий момент самыми сильными экспертами здесь были падшие 5-го испытания. Несколько сеньоров более высокого уровня отправились во внешний мир, чтобы присоединиться к армии падших бессмертных. Достойно, но лорд небесного пламени сжег дотла храм Цинсюй. Чтобы его убить, преподобный Миншань не пожалеет несколько жалких строений. Как жестоко, но мне это нравится, засмеялся Цинь Юй. Его ловкие маневры напоминали стремительный полет ласточки. Он расслабленно метался по школе, изредка покидая ее и возвращаясь вновь. «Раз уж вы не боитесь испортить отношения с этой школой, давайте же займемся разрушениями более основательно». Цинью даже ничего не приходилось делать самому, это Миншань и остальные делали всю работу, не смея останавливаться ни на секунду. И все лишь потому, что преподобный не желал давать юноше ни малейшей возможности для телепортации. Знал бы он, что Цинью при всем желании не смог бы телепортироваться. Но он не мог этого знать, это противоречило здравому смыслу. Юноша воспользовался этим моментом, чтобы заставить преподобного сеять хаос и разрушения, куда бы они ни полетели. Аркх. Миншань до хруста стиснул зубы, с ненавистью глядя на то, как под его собственными атаками исчезают с лица земли практически все строения союзной школы. Такое оскорбление так просто не забудется. Лорд небесного пламени, только попади мне в руки, если я тебя поймаю. Преподобный задрожал от ярости, но он просто не мог перестать атаковать. После того, как больше половины школы превратилась в руины, Цинь Юй удовлетворенно кивнул и направился в другом направлении. «Ай-яй-яй, вот тебе и падшие бессмертные храмы Цинь Сюй. Если я не заставлю вас уничтожить для меня еще несколько школ, то как я смогу спать спокойно?» — усмехнулся про себя Цинь Юй, двигаясь по широкой дуге. Внезапно он резко сменил направление, его святое чувство обнаружило следующую цель. Том 11. Глава 11. Временный союз Цинь Юй, чье тело, казалось, было лишено костей, ловко лавировал по коридорам и узким проходам дворца, играючи избегая множества направленных на него атак. Все вокруг рушилось на глазах, павильоны и стены разлетались на мелкие кусочки. Преподобный Миншань не допускал ни одной ошибки, позволившей бы этому негодяю телепортироваться. «Брат Миншань, мы не можем так продолжать. Мы уже три школы сравняли с землей. Подозреваю, что действия этого лорда небесного пламени не случайны. Если так продолжится, как много школ затаят обиду против нашего храма Цинь Сюй?» — с тревогой в голосе высказался один из сопровождавших его падших бессмертных. Но разве Миншань хотел уничтожать другие школы? Все этот мерзкий лорд небесного пламени, его способности оказались поистине пугающими. Стоило к нему приблизиться, и тебе на плечи ложилась целая гора. Даже если ты мог с этим свыкнуться, в следующий же миг колоссальное давление внезапно исчезало, только чтобы вернуться пару секунд спустя. Даже будь ты хоть на порядок сильнее, подобные издевательства все равно самым плачевным образом повлияли бы на точность и координацию твоих движений. Они должны были догнать и поймать лорда небесного пламени. Невозможно атаковать издалека, только это и оставалось. Однако этот загадочный сюджинист уже подвергся стольким атакам, но все тщетно. Преподобный Миншань никогда бы не подумал, что Цинь Юй обладает телом, способным исцеляться со столь чудовищной скоростью. «Эй, вы уже подустали? Сказать по правде, кличка, что вы мне дали, лорд небесного пламени, звучит не очень. Так старомодно, никакого воображения», — донесся до пятерых сюсинистов голос Цинь Юя. «Вот мерзавец». Преподобные и сопровождающие его падшие бессмертные были в бешенстве. Они беспрестанно преследовали его уже столько времени, а у него еще оставалось время на шуточки. Как тут не прийти в ярость? «Эф-эф, вам все равно меня не достать, ха-ха-ха», — смех юноши разнесся по окрестным горам. Его тело превратилось в черную комету и метнулось прочь, увлекая за собой пять алых метеоров. Преподобный Миншань и его подручные были быстрее, но ни один из них не пытался приблизиться к нему вплотную. Да и кто в здравом уме сунется к этому странному эксперту? Разве что тот, кому наскучила слишком долгая жизнь. «О, в 5000 ли к юго-востоку есть одна школа, она будет четвертой. Эй вы, давайте-ка за мной. Наша цель – уничтожить сотню школ. Три уже разрушены, так что нам предстоит как следует потрудиться». Заложив изящную дугу, Цинь Юй устремился к следующей школе. «Сеньор, эта школа принадлежит моему знакомому, которого я встретил в хаотическом астральном океане. Преподобный Лянь Сюй, слышали? Весьма эксцентричная личность. К армии сюсинистов он также не присоединился, так что если мы попытаемся уничтожить эту школу, то проблемы могут возникнуть нешуточные», — торопливо заговорил падший бессмертный Мэй Цзи. Преподобный Миншань нахмурился, однако погони не прекратил. «Преподобный Лянь Сюй, вроде бы он падший бессмертный 10 го испытания. Я слышал, что он сумел добыть в хаотическом астральном океане какое-то необычное сокровище, это правда?» — спросил он у Мэй Цзи. Тот кивнул. «Да, это так. Может быть, преподобный Лянь Сюй лишь падший 10 го испытания, но он владеет удивительным оружием, найденным на месте кораблекрушения в хаотическом астральном океане. С ним его боевые возможности не уступают вашим, преподобный». Мин Шань заметно помрачнел, затем достал передатчик. «Оставим решение за преподобным Минлином. Даже уничтожение половины обычных школ Сюсянь не слишком взволновало бы Миншаня, но у этой школы был весьма могущественный покровитель. Его немилость не испугала бы храм Цинсюй, однако создала бы немало хлопот в будущем». В это время на поле боя между армиями падших бессмертных и падших дьяволов воцарилось долгожданное затишье. Эксперты лишь косились друг на друга, не предпринимая никаких действий, а на вершине ближайшей горы между тем собралась верхушка обеих фракций, такие фигуры, как преподобный Минлян, Укунсюэ и другие. В какой-то момент преподобный Минлян нахмурился и достал передатчик. Что, увидев серию посланий от преподобного Миншаня, он был сперва шокирован, а затем пришел в ярость. Минлян впервые испытывал такое желание кого-то убить. Миншань отправил ему в общем счете 4 сообщения. Гора Цинсюй была, фактически, уничтожена. Ее склоны превратились в оплавленный камень. Ни одна травинка не уцелела. Штаб-квартира храма была уничтожена, а ее святая святых, небесный дворец, низвергнут в недра горы. 99% учеников храма были мертвы. В живых осталось, даже считая редких счастливчиков среди обычных учеников, сумевших укрыться под куполом иллюзорной формации 10 преобразований, порядка 200 человек. А теперь преподобный Миншань был вынужден метаться туда-сюда, уничтожая одну школу Сюсянь за другой. Разрушение других школ имело очень долгоиграющие последствия. Но если бы Миншань перестал создавать возмущение в пространстве, то что помешало бы врагу просто исчезнуть после всего содеянного? Могли ли они дать ему сбежать? Младший брат соученик, все остальное не важно, главное не дай сбежать этому мерзавцу. Я знаю этого преподобного Ляньсюя, если его школа пострадает, что ж, так тому и быть. В худшем случае мне придется лично с ним переговорить, ответил Минлян, наконец. Запомни, ни в коем случае не дайте ему уйти. Если он не умрет, то после вознесения на план бессмертных я просто не смогу взглянуть в лицо сеньорам храма Цинсюй. Во всем мире смертных не существовало ни одного эксперта, которого бы всерьез боялся преподобный Минлян. Этот эксцентричный Ляньсюй, возможно, и обладает какой-то силой, но только не в сравнении с ним. Даже отослав приказ своим подчиненным, преподобный Минлян не смог унять своего беспокойства. Они так долго преследовали этого лорда небесного пламени, но до сих пор не сумели поймать. Если так продолжится, то может пострадать еще не одна школа. Минлян совершенно не опасался разрушения нескольких школ. Даже пара десятков не составит большой проблемы. Но если счет пойдет на сотни, даже храму Цинсюй будет непросто, если они останутся на континенте в окружении озлобленных бывших соратников. Такое число недовольных стало бы концом его фракции. Минлян, что-то ты неважно выглядишь. Что случилось? Кстати, что там с лордом небесного пламени? Ты его уже поймал? Спросил у Кунсюэ, заметив потемневшее лицо преподобного. Но тот лишь глянул на сюмаиста, ничего не отвечая. Но в то же время, что-то щелкнуло в голове преподобного. Этому у Кунсюэ наплевать на жизни и смерти жителей Тынлуна, с ним бесполезно говорить. Но вот миледи Лянь Юэ, кроме того, не стоит забывать, что лорд небесного пламени сравнял с землей и ее дворец Иньюэ. Вряд ли она это так просто забудет. Поэтому Минлян, не подавая виду, обратился к миледи через святое чувство. «Лянь Юэ, я знаю, что твоя школа была уничтожена лордом небесного пламени. Так же, как и теперь обратился в руины мой храм Цинсюй», — сказал он, акцентируя внимание на их общем враге. Миледи коротко глянула на него и ответила с помощью своего дьявольского чувства. «Хаэм, и к чему ты это говоришь?» Преподобный Минлян слегка приободрился от ее реакции. «Лянь Юэ, этот лорд небесного пламени обладает весьма необычными способностями. Даже Укунсюэ в тот раз не сумел его поймать, настолько силен этот мерзавец в том, что касается техник побега. В настоящий момент мои младшие соученики его преследуют. Они не могут его поймать, но и не дают ему телепортироваться. Я так подумал, если мы временно объединимся, то сможем поймать его наверняка», — предложил он, подбирая слова. Миледи Лянь секунду помолчала. «Ты предлагаешь нашим сторонам действовать сообща? После стольких смертей, это вообще возможно?» — проговорила она наконец с сомнением. Преподобный Минлян продолжил. «Я знаю, что полноценный союз между нами невозможен, но я скажу так, это лишь временное объединение под эгидой борьбы с лордом небесного пламени. После его поимки можно будет решить, сражаться дальше или нет. Так что, падшая дьяволица задумалась, этот Укун Сюэ не принадлежит к дворцу Иньюэ, ему нет дела до твоей жажды мести, но ты глава своей школы. Дворец Иньюэ был разрушен, большинство учеников убиты. Если ты не сможешь покарать виновника, как ты сможешь ответить перед сеньорами своей школы, когда попадешь на верхний план? Миледи слегка побледнела. Лорд небесного пламени. Она действительно ненавидела его до глубины души. Сначала он сжег дворец Иньюэ, затем храм Цинсюй. Цитадели двух сильнейших школ Сюсянь и Сюма были уничтожены. Я думаю, он уже вполне удовлетворен достигнутым. Если он сможет сбежать, то просто заляжет на дно. Тогда тебе может никогда уже не представиться возможность для свершения мести, добил ее Мин Лян. Верно. Крупнейшие школы Сюсянь и Сюма были стерты с лица континента. Этот таинственный эксперт может посчитать свою миссию выполненной и затаиться. И если это сойдет ему с рук, то что она должна будет сказать своим сеньорам? Хорошо, я согласна, передала она через дьявольское чувство, но мы сотрудничаем только в этом деле, не более. Естественно, преподобный Мин Лян усмехнулся. Внешне он все это время молчал, только теперь он разлепил свои губы, чтобы заговорить вслух. Никто не знал о его тайных переговорах, пришла пора обсудить дела в открытую. Укун Сюэ, этот лорд небесного пламени настоящий мастер побега, не правда ли? Ехидно проговорил преподобный. Укун Сюэ припомнил недавние события и серьезно кивнул. Этот парень принял одну из моих атак, после чего внезапно исчез. Даже мое дьявольское чувство не сумело его обнаружить. Пространство в тот момент еще содрогалось от последствий атаки, так что я не имею ни малейшего представления, как ему удалось сбежать. Преподобный Мин Лян покивал и продолжил. Лорд небесного пламени спалил мой храм Цинсюй, и сейчас его преследует мой младший соученик Мин Шань. Он пока не сумел его схватить, но преследует неотступно. Я полагаю, нам стоит отложить все остальные дела на время и сперва вместе решить этот вопрос. Уголки губ Укун Сюэ изогнулись в ироничной улыбке. Он уже собирался что-то сказать, но его внезапно опередила миледи Лянь Юэ. Я согласна, глаза дьяволицы сверкнули ненавистью. Она процедила сквозь зубы. Этот лорд небесного пламени уничтожил мой дворец Иньюэ и практически истребил учеников моей школы. В этом мире нет места для нас обоих. Если я не покараю этого подонка, то не смогу взглянуть в глаза моим сеньорам, заявила она. После чего добавила. Мин Лян, только учти, мы работаем вместе исключительно в деле поимки лорда небесного пламени. Конечно, конечно, преподобный улыбнулся и кивнул. Собрат Укун Сюэ, вражда между этим лордом небесного пламени и моим дворцом Иньюэ слишком сильна. Я за то, чтобы сотрудничать с сюсинистами по этому вопросу, ты же не против? Укун Сюэ был немного раздосадован, однако положение миледи Лянь Юэ в армии падших дьяволов было ничуть не ниже его собственного. Он был необычайно силен, это верно, но при этом был сам по себе. Тогда как миледи была главой дворца Иньюэ, и, что важнее, дьявол-император лично приказал ей заняться вопросами, связанными с диаграммами раскола небес. Естественно, ее статус был невероятно высок. Кроме того, Укун Сюэ также не имел ничего против убийства этого дерзкого лорда небесного пламени. Разумеется, я не возражаю. Что ж, Мин Лян, если уж мы с тобой объединим силы, то этот лорд небесного пламени уже, считай, труп. Укун Сюэ с усмешкой глянул на преподобного. Хо-хо, если так подумать, кажется, это впервые, когда мы действуем сообща. Преподобный Мин Лян кивнул. В самом деле, уникальный случай. После того, как высшее руководство обеих сторон пришло к соглашению, армии падших бессмертных и дьяволов объявили о прекращении огня. В то же время два великих мастера, преподобный Мин Лян и Укун Сюэ, взяв с собой миледи Лянь Юэ огненного дьявола, Сюэ Юина и других, покинули это место. Обе фракции отправили своих сильнейших экспертов, намереваясь решить эту проблему раз и навсегда. Заснеженная равнина. Над бескрайней белой пустошью внезапно возник в воздухе сияющий темным блеском метеор, которого по пятам преследовали 5 красных комет. За это время Циньюй налетал уже несколько миллионов ли, уничтожив руками своих преследователей более 30 школ. Среди этих школ даже оказалась одна, принадлежащая одному из падших бессмертных из сопровождения Миншеня. Преподобному пришлось пообещать множество благ и сокровищ этому сюсинисту в качестве компенсации и извинения. Лорд небесного пламени, хватит уже сбегать. Теперь уже не только сам преподобный, но и вся его свита с трудом сдерживала ярость. По пути сюда эти падшие уничтожили множество школ и даже случайно убили какое-то число своих собратьев сюсинистов. Более того, все выбранные Цинью им школы принадлежали сюсинистам. Преследователи не сомневались, что он делает это нарочно. Хах, что зря воздух сотрясать, просто поймайте меня, если вы на это способны, засмеялся было Цинью, но через секунду вдруг осекся. Что же ты, лорд небесного пламени, смейся, смейся еще, послышался знакомый зловещий голос. Небеса заволокло алыми облаками, кровавый пар начал сгущаться, пока не принял форму сильнейшего эксперта пути Сюма. Укунсюи с холодной усмешкой взглянул на Циньюя, словно на овцу, подготовленную к закланию. «Так ты и есть лорд небесного пламени», — прозвучал еще один сухой голос. «Молочно-белое, оттенка полной луны, одеяние, безмятежный и глубокий взгляд, сгустившаяся до предела аура царственного достоинства и силы. Он был словно диаметральной противоположностью Укунсюи, один бы агрессивным и необузданным, другой же излучал спокойствие и собранность. Таким предстал перед Циньюем сильнейший эксперт фракции бессмертных на этом плане преподобный Минлян. И этот эксперт взирал на юношу с чудовищным намерением убийства во взгляде. Практически без паузы в небесах начали возникать одна фигура за другой. Миледи Лянь Юэ, исполненная соблазнительности и аристократизма. Ухэй с жестокой ухмылкой, играющей на губах. Пышущий боевым духом огненный дьявол, элегантная и грациозная преподобная Лань Бин, хладнокровный Сюэ Юин, хмурый преподобный Чи Ян, в чьих сведенных вместе бровях читалась мрачная решимость. Сильнейшие падшие эксперты с обеих сторон собрались в этом месте, заполненном снегом и льдом, и сосредоточили все свое внимание на единственном человеке. Это был таинственный эксперт, который посмел уничтожить цитадели крупнейших школ Сюма и Сюсянь, лорд небесного пламени. Том 11, глава 12, больше хаоса, падшие бессмертные, падшие дьяволы, множество пар глаз взирало на Циньюя со всех сторон, однако он, казалось, был нисколько не встревожен. Вместо этого он со спокойным видом усмехнулся, и как это я только сумел заставить непримиримых врагов забыть о своей ненависти и собраться здесь под одним флагом, лорд небесного пламени, да ты смельчак, расслабленно улыбнулся Укунсюи. Стоп, Циньюй поднял руку. «Лорд небесного пламени, это еще кто?» Сюмаист невольно поднял брови в удивлении. Циньюй саркастически хмыкнул. «В самом деле, совершенно не понимаю, что творится в ваших головах. Вы понятия не имеете, ни откуда я взялся, ни как меня зовут. Выдумали какой-то, прямо скажем, старомодный титул и радуются». Глядя на то, как окруженный со всех сторон Циньюй без тени страха отвешивает колкости, преподобный Минлян на миг ощутил искреннее восхищение его мужеством. От ненависти и желания придушить мерзавца это его, впрочем, не избавило. «Ах да, помнится, до этого мне дали другое прозвище, что-то вроде преподобный небесный пламень». Юноша с ехидным видом оглядел собравшихся вокруг экспертов. «Преподобный, как правило, лишь единицы среди сюсинистов заслуживали подобный титул». После этих слов лицо преподобного Минлина переменилось в лице. Когда он прослышал о том, что некий таинственный эксперт сжег до основания дворец Иньюэ, то пришел в такое возбуждение, что тут же окрестил новоявленного преподобного гордостью всех последователей пути Сюсянь. Кто знал, что уже очень скоро и его собственной школе предстояло ощутить на себе мощь небесного пламени. «Довольно этого бреда», — рявкнул Минлян. «Ты разрушил мой храм Цинсю и практически истребил учеников школы. Пришла пора ответить за свои грехи». Миледи Лян Юэ обдала Циньюя взглядом, о которой можно было порезаться. «Лорд небесного пламени, ты сжег хребет Иньюэ и разрушил мою школу. Я не смогу взглянуть в глаза своим сеньорам, если не убью тебя сегодня. Хотите убить меня? Угу, валяйте». Циньюй беспечно пожал плечами, словно смерть его ничуть не страшила. Затем вдруг изобразила озадаченность. «ГМ, преподобный Минлян хочет убить меня, как и миледи Лянь Юэ, но у меня лишь одна жизнь, так кто же это сделает?» «Да уж, сложная задачка». Укунсюэ, Минлян и все остальные наградили его странными взглядами. Этот лорд небесного пламени не только обладал непонятным происхождением и удивительными способностями, даже его манера речи изрядно сбивала с толку, словно он и не возражает, чтобы его убили. «Преподобный Минлян, если вы готовы уступить его жизнь мне, то в качестве благодарности дворец Иньюэ подарит вам три бессмертных клинка нижнего грейда. «Вы согласны?» После паузы обратилась миледи Лянь Юэ к сюсинисту. Очевидно, ее желание свершить месть собственными руками было очень велико. Бессмертное оружие нижнего грейда, пусть и с трудом, но было по силам создать экспертом уровня миледи Лянь Юэ, однако это требовало огромного количества редких и ценных материалов. «Нет», — мгновенно ответил преподобный Мин Лян. Он даже не попытался обдумать это предложение. Падшая дьяволица почти сумела совладать с собой, не позволив раздражению отразиться на своем лице. Мин Лян меж тем продолжил. «Лянь Юэ, с этим лордом небесного пламени связано слишком много странностей. Даже сейчас, в окружении врагов, он не выказывает ни тени страха или переживаний. Вполне возможно, он вынашивает какой-то тайный план». С этими словами преподобный цепко глянул на Цинь Юэ. Тот же состроил удивленную мину. «Ах, как ты узнал?» Мин Лян снисходительно посмеялся. «Оставь свое притворство. Думаешь, я не знаю, что ты готовишься к бегству?» «Нечеловеческая проницательность», — презрительно фыркнул юноша. Преподобный Мин Лян, У Кун Сюэ и остальные взяли Цинь Юэ в плотное кольцо. Какими бы способностями ни обладал этот странный эксперт, они не верили, что кто-либо сумеет вырваться из этой ловушки. Цинь Юэ был полностью в их власти. Осталось только его убить. Преподобный Мин Лян обратился к миледи. «Лянь Юэ, мы оба ненавидим этого лорда небесного пламени, но если так продолжится, то кто знает, когда он, наконец, понесет заслуженную кару. Я думаю, мы должны атаковать вместе. Неважно, от чьей руки он в итоге падет, пусть это положит конец нашим мыслям о возмездии». Миледи подумала секунду, приняв во внимание тот факт, что с положением Мин Лина ему явно не часто приходится идти на компромиссы. Требовать слишком многого также было не в ее интересах. «Раз преподобный Мин Лян так говорит, то я также сделаю шаг навстречу. Хорошо, мы атакуем одновременно. Неважно, кто его убьет, месть будет считаться свершенной», — кивнула миледи. Взмах руки, и из ее руки вдруг вытянулся длинный пурпурный клинок. У Мин Лина при виде этого оружия заинтересованно блеснули глаза. «Надо же, меч пурпурного рассвета! Раз уж ты не поскупилась использовать сокровище дворца Иньюэ, то и я не ударю в грязь лицом». Из ладони преподобного медленно появилась полоска металла. Это был лишь фрагмент клинка длиной в один цунь, примерно 3-3 см. С тех пор, как Мин Лян начал практиковать искусство звездного огня, он практически всегда сражался только с помощью невероятно концентрированных потоков энергии, не снисходя до использования внешних атрибутов. Но на этот раз он явно решил не мелочиться. «Ха-хах», — засмеялся Цинь Юй. Остальные посмотрели на него с жалостью, как на умственно отсталого. Но Цинь Юя это не смутило. «Оружие, что достали ради меня преподобный Мин Лян и миледи Лянь Юэ, без сомнения, удивительно, но мои боевые возможности не столь высоки, но вот навыки выживания и бегства, тут мне нет равных». Даже сейчас на лице юноши играла беспечная улыбка. «Позволь мне лично в этом удостовериться. Лянь Юэ, атакуем!» Процедил Мин Лян, и его короткий клинок тут же превратился в ослепительный сгусток света и метнулся в сторону Цинь Юэ. Миледи Лянь Юэ также была зла, ее меч фиолетовой молнией ринулся вперед, ускоряясь с каждым ударом сердца. В тот миг, когда они атаковали, произошло кое-что еще. Где-то в стороне от места событий вспыхнула темно-зеленая комета и с пугающей скоростью устремилась к Цинь Юю. Насколько можно было судить по траектории ее полета, через мгновение она должна была столкнуться с бессмертным оружием преподобного Мин Лина. Тут есть кто-то еще. У Кун Сюэ оказался готов к любым неожиданностям. Вокруг его руки вспыхнул кроваво-красный свет. Этот сгусток света прочертил короткую дугу, достигнув точки столкновения раньше темно-зеленого снаряда. Предыдущая встреча с Цинь Юем научила его осторожности, на этот раз он не собирался терять бдительности. Кланг. Подготовленная у Кун Сюэ атака и зеленая комета оказались примерно одинаково сильны. Раздался оглушительный ляск, и пространство содрогнулось, породив небольшой разрыв. Мощь неизвестного заставила сюмаиста изрядно удивиться. Одинаково сильны, сколько вообще найдется таких экспертов в мире смертных. К этому моменту клинки миледи Лянь Юэ и преподобного Мин Лина уже достигли своей цели. Губы юноши изогнулись в легкой усмешке. Эта улыбка в лицо смерти показалась у Кун Сюэ огненному дьяволу, преподобной Лань Бин и другим наблюдателям неуместной и до нельзя странной. Кольцо владыки черного пламени, гравиполе. В радиусе более 10 метров от Цинь Юэ возникла чудовищная гравитационная аномалия. Когда ослепительно сияющий осколок и пурпурный меч влетели в гравиполе, их траектории пусть немного, но изменились, тогда как Цинь Юй одновременно дернулся в сторону. Меч пурпурного рассвета вошел в бедро юноши, а фрагмент клинка преподобного пронзил его талию. Изначально и Мин Лян, и Миледи Лянь Юэ целились в Дантянь Цинь Юя. Пуф! Его бок и бедро буквально взорвались, демонстрируя зияющие дыры. Окровавленная фигура юноши, словно куль с мукой, рухнула вниз, на заснеженные равнины. И всех делов, преподобные и дьяволица удовлетворенно хмыкнули, наблюдая эту картину, и приготовились атаковать снова. Однако, в этот момент все окружившие Цинь Юэ эксперты вдруг заметили широкую ухмылку на его лице. Нет, У Кун Сюэ осознал, что что-то пошло не так. В тот миг, когда тело Цинь Юэ коснулось белоснежного покрывала внизу, оно вдруг растаяло в воздухе, оставив лишь редкие капли свежей крови на месте падения. Юноша исчез прямо на глазах у стольких могущественных падших дьяволов и бессмертных. Он сбежал. У Кун Сюэ, Мин Лян и остальные тут же активировали свое святое или дьявольское чувство на полную мощь. У падших 12 го испытания радиус действия их восприятия достигает поистине пугающих величин. Я совершенно уверен, что это не телепортация. Пространство после столкновения с тем неизвестным мастером до сих пор содрогается, он не мог телепортироваться. Но как тогда он сумел сбежать? У Кун Сюэ со всей тщательностью обшаривал дьявольским чувством пространство вокруг. Преподобный Мин Лян и его люди недоверчиво переглядывались. Тяжелораненый человек только что куда-то запропастился прямо у них на глазах. У Кун Сюэ, что произошло? Как этот лорд небесного пламени смог скрыться? Даже если бы я сам оказался в такой ситуации, то не смог бы сбежать так незаметно. Пространство в хаосе, телепортация невозможна, так куда он делся? Не мог же он за такое короткое время покинуть радиус моего святого чувства? Преподобному казалось, что он сходит с ума. Миледи Лянь Юэ, мрачнее тучи, осматривалась вокруг с нескрываемой злобой в глазах. Как он сбежал? У Кун Сюэ криво улыбнулся и беспомощно пожал плечами. Вы, наверное, не в курсе, но в прошлый раз все выглядело очень похоже. Этот лорд небесного пламени был поражен моей атакой и рухнул на землю. И в следующий миг его уже не было, точно как сейчас. Обнаружить его я также уже не смог. У Хэй удивленно поднял брови. У него и такая техника есть? Неудивительно, что он был так уверен в своих навыках выживания. В этот миг все вдруг вспомнили одну из последних фраз Цинь Юэ, которую они приняли за абсурдный лепет приговоренного к смерти. Хе-хе-хе, ну что, я же сказал вам, что в том, что касается навыков побега и выживания, мне нет равных, прозвучал неожиданно насмешливый голос. Это лорд небесного пламени. Пораженно воскликнула Миледи Лянь Юэ. У Кун Сюэ и преподобный Мин Лян напряженно застыли, тогда как остальные падшие начали в изумлении озираться по сторонам. Все с удвоенными усилиями начали ощупывать пространство вокруг всеми органами чувств, но не сумели обнаружить даже дыхание юноши. «Можете не стараться, вы никогда не сможете меня отыскать. Миледи, преподобный, по правде сказать, меня действительно раздражают ваши напыщенные школы Сюсянь и Сюма, поэтому я изжег парочку. Теперь, когда я удовлетворен, мне больше нет нужды показаться вам на глаза», в голосе Цинь Юэ послышались издевательские нотки. Падшие дьяволы и падшие бессмертные не находили себе места. Они отчетливо слышали его голос, но не более. Никто не мог обнаружить ни следов присутствия самого Цинь Юэ. «Нет нужды появляться?» – беспокойно переспросила Миледи Лянь Юэ. «То есть я никогда не смогу отомстить?» В душе преподобного Мин Лина также все клокотало от гнева. «Схватываешь на лету, ха-ха. С этого дня вы обо мне больше не услышите. Естественно, о своей мести можете просто забыть», — отозвался голос. «Что ж, я потратил на вас уже достаточно времени. Дела не ждут, так что счастливо оставаться». Договорив, голос замолк. Повисла гнетущая тишина. Все это время падшие лихорадочно продолжали искать, но смогли обнаружить даже тени этого таинственного эксперта. «Похоже, ушел. Теперь найти его будет невозможно», — покачал головой Кун Сюэ. В прошлый раз он в погоне за Цинь Юем столкнулся с ровно такой же ситуацией. «Лорд небесного пламени, беги, пока можешь. Я, Лянь Юэ, клянусь небесами. Даже если я не смогу отомстить, мой дворец Цинь Юэ навеки сохранит память о твоих злодеяниях. Придет день, и дворец Цинь Юэ вернет этот долг старицей». С нотками истерики в голосе выкрикнула Миледи Лянь Юэ. «Лучше бы тебе навеки затаиться, словно трусливой черепахи в своем панцире. Иначе, на лицо преподобного Мин Лина было больно смотреть. Ха-ха, что ж, ладно, раз уж вы опустились до оскорблений, то, наверное, мне еще рано уходить. Кто-то может подумать, что я испугался». Снова послышался голос Цинь Юя. Лица Мин Лина и Лянь Юя слегка просветлели. Их худшим кошмаром было бы, если бы этот непостижимый человек просто исчез бесследно. Как тогда они могли надеяться отомстить? Похоже, их тактика сработала. «Здесь я, здесь», — насмешливо произнес голос. «Преподобный Мин Лян, миледи Лянь Юя, мне вот что интересно. Вы так долго сражаетесь за эти диаграммы раскола небес, но почему же вы до сих пор не объявили, в чем их секрет?» Оба эксперта, как и все остальные, знавшие об этом секрете, невольно вздрогнули. Могли ли они раскрыть информацию о санктуаре Нияна? Стоило это сделать, как самая могущественная сила мира смертных, хаотический астральный океан, тут же включилась бы в игру. Если этот старый безумец, Цзун Цзюэ, прознает о санктуаре, то последствия будут катастрофическими. Даже у Кун Сюэ и Мин Лину пришлось бы уступить этому могущественному эксперту. Санктуарий Нияна, обитель мистического бессмертного 8 ранга. Должно быть, это место таит в себе несметные сокровища, вкратчиво добавил Цинь Юй. Как он узнал, все присутствующие обменялись пораженными взглядами. Раз уж вы, ребята, дошли до угроз, что ж, я полагал, что разрушение цитаделей крупнейших школ Сюсянь и Сюма будет достаточно, но, по-видимому, континенту Тынлун нужно больше хаоса. Позвольте же мне добавить еще одну фигуру в эту партию. Цзун Цзюэ с острова Пен мой хороший друг, так что я передам ему весточку. Думаю, в ближайшее время на Тынлуне станет немного веселее. Ха-ха-ха, смех юноши постепенно затих, словно бы в отдалении. Миледи Лянь Юэ, преподобный Мин Лян, остальные эксперты, все какое-то время молчали. Хаотический астральный океан, сильнейшая фракция этого мира, да еще и этот Цзун Цзюэ. Континент Тынлун скоро захлестнет невиданная доселе волна хаоса и террора, мрачно проговорил наконец преподобный. В его голосе можно было различить нотку сожаления. Их с Миледи Лянь Юэ попытка выманить противника обернулась против них самих. У Кун Сюэ хмуро глянул на него. «Помните, когда вы пытались убить лорда небесного пламени, нас атаковали со стороны. Та темно-зеленая вспышка. Так вот, по силе этот нападавший не уступал мне». Преподобный Мин Лянь оторопело поднял брови. «Мастер, обладавший могуществом, не уступавшему Кун Сюэ, кто это мог быть? Итак, сильнейшая фракция и непобедимый Цзун Цзюэ. Кроме того, клан драконов, терпеливо скрывающийся в тени, и не менее могущественный Фан Вэнь, плюс таинственный лорд небесного пламени и какой-то неведомый эксперт, который явно с ним заодно. Кажется, для Тынлуна настают непростые времена, только сейчас все осознали. Настоящий хаос и террор на континенте только начинался. Том 11, глава 13. Хаотический астральный океан вступает в игру. На обширном заснеженном поле у Кун Сюэ, Миледи Лянь Юэ, огненный дьявол, Ухэ и другие падшие дьяволы, а также преподобные Мин Лян, Мин Шань, Лань Бин и прочие сюсинисты готовились к тому, чтобы разойтись и пойти своими путями. Преподобный Мин Лян, этот лорд небесного пламени даже узнал откуда-то о тайне санктуария Нияна. Это таинственный и непостижимый эксперт. Боюсь, он действительно может быть знаком с Цзун Цзюэ, владыкой дьявольского острова Пен, озабоченно проговорила Миледи Лянь Юэ. Цзун Цзюэ, мастер дьявольского острова Пен, самая могущественная фигура в хаотическом астральном океане. Одно его имя заставило всех собравшихся вокруг экспертов ощутить, будто их придавило тяжелой каменной плитой. У Кун Сюэ кивнул. Что есть, то есть, этот лорд небесного пламени действительно непрост. Раз уж он даже посмел стереть с лица континента дворец Иньюэ и храм Цинсюэ, то на что еще ему может не хватить дерзости. Более того, даже существование санктуария Нияна для него не тайна. Я скорее буду удивлен, если он не найдет способ рассказать об этом Цзун Цзюэ. Остальные молчаливо согласились с его рассуждениями. От этого лорда небесного пламени исходила аура абсолютного бесстрашия. Это явно был человек, способный решиться даже на самый абсурдный поступок. Также не стоит забывать про этого неизвестного эксперта, который пытался помочь лорду небесного пламени ранее. Он тоже необычайно силен, добавил У Кун Сюэ после недолгого молчания. Преподобный Мин Лян, размышлявший о чем-то все это время, поднял голову. У Кун Сюэ, Лянь Юэ, меня не отпускает смутное ощущение, что с этого момента континент Тынлун перестанет быть только нашей землей. Неведомые силы каждый день прибывают на материк, и если мы продолжим убивать друг друга в таких условиях, то это лишь сыграет на руку другим. Остальные невольно кивнули. Эти слова совпадали с их собственными мыслями. Все они ощущали незримое давление. Будущее несло в себе кровавые и жестокие сражения, каких еще не видел материк Тынлун. Сейчас самое важное – это беречь силы. Минлян, мы сражаемся уже долгое время, но среди потерь в наших армиях, в основном, лишь рядовые падшие, тогда как сильных экспертов погибло совсем немного. За время нашего противостояния мощь армии Сюма и Сюсянь упала, возможно, лишь на 20-30%, заговорила миледи Лянь Мин. Я считаю, что для начала нам нужно временно прекратить эту войну. Мы не должны позволить клану драконов, хаотическому астральному океану или другим скрытым силам воспользоваться нашей уязвимостью. Преподобный Мин Лян после непродолжительного молчания кивнул. Лянь Юэ права. У Кун Сюэ на это не стал ничего возражать. Все потому, что он также в этот момент ощущал сгущающиеся над головой тучи. Не только из-за неожиданной атаки неведомого эксперта только что. В его голове сами собой возникли образы двух непобедимых сущностей. Патриарх клана драконов, Фан Лань, мастер дьявольского острова Пен, Цзун Цзюэ. Этот инцидент знаменовал собой прекращение огня между двумя крупнейшими фракциями континента Тынлун. В сотнях тысяч ли от этого места, из-за густых облаков за этим собранием падших бессмертных и падших дьяволов наблюдал Юй Лян. «Владыка, почему вы решили помочь лорду небесного пламени?» С хмурым и недоумевающим выражением лица спросил Лушань. Тем неведомым экспертом, который только что помог Цинь Юю, когда тот пытался сбежать, был никто иной, как Юй Лян. Если бы что-то подобное перед лицом стольких падших бессмертных и дьяволов попытался проделать кто-то другой, то это была бы воистину непосильная задача. Но он лишь единожды атаковал, а затем, заметив, что этот таинственный лорд небесного пламени уже вполне успешно сбежал самостоятельно, не стал больше ничего предпринимать. Главный генерал и правая рука Юй Лина, Кун Цао степенно кивнул. С этим лордом небесного пламени действительно лучше не связываться. Эф, почему это? Фыркнул Ушань. Среди генералов глуши он обладал самым низким интеллектом. Син Шоу, третий генерал, глянул на него и пояснил. Ты разве не видел? Пусть даже боевые возможности этого лорда небесного пламени невелики, но его способность скрываться не знает себе равных во всем мире смертных. Прибавь к этому уникальный навык порождать огромное количество небесного пламени. Если ты его спровоцируешь, то он просто придет и сожжет твой дом по щелчку пальцев, и ты ничего не сможешь с этим поделать, даже если посвятишь всю свою жизнь желанию отомстить. Ну так что, станешь ты с ним связываться? Ушань кивнул, прозревая. Действительно, оно того не стоит. Поймать его не выйдет, а если разозлишь, то он разнесет твой дом небесным пламенем. Хорошо хоть, боец из него никакой, но связываться с таким действительно не стоит. Юй Лян про себя согласился. Затем сказал, поначалу я хотел протянуть руку помощи этому странному эксперту, а затем воспользоваться этим, чтобы переманить на свою сторону. Но с такой способностью скрываться боюсь, завербовать его будет очень непросто. Чтобы вселить страх в сердца других людей, иногда вовсе не обязательно владеть непреодолимой силой. Достаточно иметь необычную способность, перед которой другие бессильны. После того, как дворец Иньюи и храм Цинсюй превратились в руины, весь континент Тынлун узнал о лорде небесного пламени. Независимо от фракции или школы, этот эксперт мгновенно вошел в списки тех, кого абсолютно, ни при каких обстоятельствах, нельзя провоцировать. Если даже у Кунсюи, преподобный Мин Лян и многие другие не сумели поймать его, даже объединив усилия, то кто вообще на это способен? Он может сжечь даже самую могущественную школу мановением руки, кто осмелится его провоцировать. Так, лорд небесного пламени в одночасье превратился в легендарную фигуру континента Тынлун, известный своими необыкновенными способностями скрываться от любого врага и с легкостью призывать реки небесного пламени. В одном ничем не примечательном месте посреди бескрайней снежной равнины, заметаемой непрекращающимися метелями, под толстым слоем рыхлого снега скрывалась небольшая песчинка. Эта песчинка была ничем иным, как бессмертным дворцом Цинюй, принявший иной облик. Внутри дворца, в уютном дворике большой усадьбы сидели и потягивали вино Цинюй, Хаофэй и Хэйюй, тогда как у соседней усадьбы также непринужденно пировали четыре божественных зверя – Шибин, Шисинь, Шичжань и Чернильный Цилинь. Старший брат, ну и коварный же ты тип. Способности сбегать. Ты же просто спрятался в бессмертном дворце Цинюй, ха-ха-ха. Но это тоже можно считать способом сбежать, раз даже преподобный Минлян и Укунсюэ не способны тебя здесь обнаружить, верно?» Хауфэй говорил с такой гордостью, словно это его заслуга. Цинь Юй выглядел совершенно целым и невредимым. С его чудовищной регенерацией его тело было практически бессмертным. «Я сказал это только для того, чтобы их припугнуть. Как я и думал, они действительно прекратили сражаться», — лениво улыбнулся Цинь Юй. Он был мастером этого бессмертного дворца. Снаружи невозможно было увидеть происходящее внутри, но Цинь Юй с легкостью мог видеть то, что происходило снаружи. Как, например, этот разговор между лидерами Сюма и Сюсянь. Юноша отчетливо слышал каждое слово. Хэй Юй слегка нахмурил брови. «Старший брат, ты действительно собираешься передать дьявольскому острову Пен информацию о санктуаре Нияна?» Хао Фэй тут же оторвался от своего кубка и выжидательно уставился на Цинь Юя. «Конечно, почему нет? Если хаотический астральный океан вступит в игру, то все станет гораздо интереснее, верно?» — засмеялся юноша. «Не стоит также забывать, что нас с мастерами острова Пен связывают дружеские отношения. Этот санктуарий Нияна, вне всяких сомнений, таит в себе множество опасностей, но и возможностей не меньше. Лучше же отправиться туда с друзьями, чем с врагами». Так, в будущем Цинь Юй с братьями также собирались отправиться в санктуарий Нияна. Когда этот момент настанет, для них будет намного безопасней, если среди других сил, желающих поучаствовать в этом событии, будут те, кто не питает к ним враждебности. Братья пили вино, шутили и смеялись какое-то время. Наконец, Цинь Юй достал передатчик и послал сообщение на дьявольский остров Пен. Бессмертный дворец Цинь Юй был оснащен ограничительными заклинаниями и формациями, которые препятствовали работе передатчиков, но на Цинь Юя, хозяина этого места, это правило, разумеется, не распространялось. Хаотический астральный океан, бескрайняя территория, заполненная колоссальными волнами и чудовищными опасностями. Никто не знал наверняка, как много падших экспертов обитает в этих землях. Внутренняя область хаотического астрального океана, дьявольский остров Пен. Здесь всегда царила тишина, в этом месте никто не смел выказывать свой характер или вести себя неподобающе. И не только потому, что на острове проживало более 3000 падших экспертов, как и не из-за двух могучих последователей пути Асуры. Главной причиной был легендарный и непобедимый Цзун Цзюэ, сильнейший эксперт хаотического астрального океана, дворец золотых крыльев. Безмятежно медитировавший в тишине и покое Цзун Цзюэ внезапно поднял руку, и у него на ладони появился передатчик. «Хаэм, о, это брат Цинь Юй. Сеньор Лань говорил, что брат Цинь Юй рано или поздно принесет мне удачу, хе-хе. Я только не знаю, когда это случится». Губы Цзун Цзюэ растянулись в улыбке. Он тут же отправил частицу демонического чувства в передатчик и установил контакт с Цинь Юем. Но не прошло и нескольких мгновений, как его бесстрастное лицо претерпело разительные изменения. «Цинь Юй, то, что ты сказал, действительно правда. Санктуарий Нияна, обитель мистического бессмертного меча 8 Гуранга», — в этот момент взгляд великого эксперта напоминал взгляд нищего, внезапно узревшего гору золота. Бессмертные разделялись на три класса: обычные бессмертные, золотые бессмертные и мистические бессмертные. Каждый из этих классов, в свою очередь, подразделялся на 9 рангов. Мистический бессмертный 8 ранга имел полное право взирать свысока на весь план бессмертных. А этот император Ниян, вдобавок, был еще и бессмертным меча. Такой великий мастер, вне всяких сомнений, стоял на самой вершине как мира бессмертных, так и мира дьяволов и мира демонов. Оставалось лишь гадать, какие сокровища могли скрываться в его обители. «Сеньор Цзун, можете не сомневаться, я абсолютно уверен в своих словах. Это действительно пристанище мистического императора меча 8 ранга. И сокровища, которые могли остаться в санктуарии, должны быть поистине невообразимыми». Ответное сообщение Цинь Юя заставило сердце Цзун Цзюэ затрепетать от волнения. «Там вполне могут храниться бессмертные артефакты», — задумчиво проговорил Цзун Цзюэ. Он уже бесчисленные годы не сталкивался ни с чем, что могло бы так его взбудоражить. Будучи высшим божественным зверем, златокрылым Пеном, Цзун Цзюэ знал очень многое, в том числе и о верхнем плане бытия. В частности, ему было известно, что мир бессмертных, мир дьяволов и мир демонов в действительности представляли собой одно и то же место, лишь разнесенное в пространстве, и все серьезные эксперты этих миров владели так называемыми артефактами. Для того, чтобы войти в санктуарий Нияна, необходимо собрать все три диаграммы раскола небес. Насчет этих диаграмм, одна из них сейчас находится в руках драконьего клана, вторая у сюсинистов, а третья у сюмаистов. Заполучить одну из них будет весьма и весьма непросто. Что, те самые диаграммы раскола небес? Нахмурил брови Цзун Цзюэ. Цинь Юй переслал ему всю информацию о диаграммах, которая была ему известна. После этого они еще какое-то время переговаривались, обсуждая самые разные детали, касающиеся санктуария. Когда они закончили, Цзун Цзюэ погрузился в глубокие размышления. Сеньор Лань был прав. Цинь Юй действительно принес мне удачу. Спустя какое-то время Цзун Цзюэ внезапно вскочил на ноги. Его глаза сияли нестерпимым блеском. Я так долго бездействовал, что у меня прям руки чешутся напомнить о себе этому миру. Златокрылый Пен был свирепым зверем, чей нрав вселял ужас в сердца экспертов. До того, как Цзун Цзюэ встретил дядюшку Ланя, он обладал тяжелым и тираническим характером, а его смертоносная аура подавляла любого, кто осмеливался к нему приблизиться. Лишь какое-то время проведя рядом с дядюшкой Ланем, он закалил свой разум и научился ограничивать себя. Но эта свирепость никуда не ушла, она была у него в крови. Он лишь укрыл ее в глубинах своей души. Опасна не та собака, что лает, а та, что молчит. Хладнокровный Цзун Цзюэ казался намного более страшным и непостижимым, чем тиран Цзун Цзюэ из прошлого. «Эрмэй, Лянься, срочно ко мне», — передал он приказ. «Прим, дубль В. Понятия не имею, почему он назвал Хуи именно так. Нигде никаких пояснений, с таким обращением я раньше также не сталкивался. Сильно подозреваю, что это разгильдяйство Анлитера, поскольку десяток глав в этом томе, включая и эту, переводчики взяли со стороны. И это довольно мучительно для меня, поскольку мне приходится продираться сквозь различные разночтения, ибо многие термины они перевели с китайского по-разному». Буквально через секунду падшая дьяволица Хуи и ее муж Лянься уже стояли перед мастером острова Пен. «Старший брат, что за срочность?» С улыбкой поприветствовала его Хуи. С тех самых пор, как ее старший брат поладил с сеньором Ланем, он стал куда более уравновешенным и почти никогда не терял самообладание. «До меня дошли очень и очень любопытные новости, ха-ха-ха». Цзун Цзюэ не удержался от радостного смеха. Хуи и Лянься переглянулись в недоумении. Что же могло привести Цзун Цзюэ в такое хорошее расположение духа? Помните те доклады о последних событиях на Тынлуне? О том, что, мол, множество падших экспертов, чьи корни проистекают с континента Тынлун, вернулись на родину. А затем армии падших бессмертных и падших дьяволов сошлись в битве за некие диаграммы раскола небес, с улыбкой посмотрел на них Цзун Цзюэ. Хуи и Лянься кивнули. «Конечно, я помню, но это же просто какие-то диаграммы. Что в этом такого?» — сморщила носик Хуи. «Судя по тому, что сюсинисты и сюмаисты сражаются из-за этих диаграмм, это, вероятно, довольно ценные предметы, но эксперты хаотического астрального океана не располагали информацией о том, в чем именно заключается их ценность. Так что это не стоило того, чтобы обращать внимание на эти внутренние дрязги континента Тынлун. Диаграммы раскола небес имеют отношение к кое-чему весьма ценному». И это обитель мистического бессмертного меча 8 ранга, усмехнулся Цзун Цзюэ. Мистический бессмертный 8 ранга. Хуи и Лянься застыли, словно окаменев. Старший брат, ты не оговорился, даже наследие золотого бессмертного 8 ранга бесценно, а уж мистического, они просто не могли поверить тому, что услышали. Более того, это мистический бессмертный, обладающий наиболее разрушительной силой, бессмертный меча. Цзун Цзюэ мечтательно вздохнул. «Хуи, Лянься, эти три диаграммы раскола небес содержат в себе карту, ведущую к обители этого мистического бессмертного». Глаза обоих сюмаистов после этих слов невольно вспыхнули. В мире смертных они, возможно, и стояли на самой вершине, но как только они вознесутся на верхний план, ситуация радикально изменится. Но если они смогут найти по-настоящему ценные сокровища в обители мистического бессмертного 8 ранга, то даже на верхнем плане они смогут без труда войти в тот или иной привилегированный класс. В любом мире сила решает все. Хуи, немедленно извести двух братьев, Фуюньцзы с Облачного острова и Шихуа с острова Черного Ветра, а также передай мой приказ созвать всех великих мастеров хаотического астрального океана на остров Пен. Хаотический астральный океан обычно равнодушен к происходящему во внешнем мире, но если уж мы делаем свой ход, то он должен быть сокрушительным и непререкаемым, Глаза Цзун Цзюи вспыхнули странным светом. Да, старший брат, Хуи также была в предвкушении. Одна лишь сила трех крупнейших островов внушала страх и благоговение, тогда как только ими хаотический астральный океан не ограничивался. Его совокупная мощь, без сомнений, была силой, с которой этому миру приходилось считаться. Я так давно не принимал участия в делах лично, что многие, наверное, уже забыли обо мне. Цзун Цзюи сделал глубокий вдох и устремил свой взгляд куда-то далеко, за пределы Дворца Золотых Крыльев, Дьявольского острова Пен и даже Хаотического Астрального Океана. Цзун Цзюи, непререкаемый духовный лидер Хаотического Астрального Океана и легендарная фигура, воспеваемая бесчисленными экспертами. По его велению, мастера трех крупнейших островов Хаотического Астрального Океана, а также 10 сильнейших экспертов из других мест один за другим прибыли на Дьявольский остров Пен. Это был приказ самого мастера острова Пен, кто бы посмел его проигнорировать. Разрозненные и вольные эксперты Хаотического Астрального Океана в мгновение ока объединились в единую и неразобщенную силу. В плане боевой мощи экспертов даже объединенные силы Сюсянь и Сюма континента Тынлун не могли сравниться с Хаотическим Астральным Океаном. Это место стало родиной для слишком большого количества великих мастеров, а во главе этой силы стоял непобедимый тиран мира смертных. Цзун Цзюи, том 11, глава 14. Эмиссары царств вознесенных. Армия Сюма устремились к огромной и могучей горе Иньюе, поскольку Сюсянь и Сюма прекратили свою войну. У армии Сюма не было необходимости сражаться. Армию Сюма возглавляли Укун Сюэ, Миледи Лянь Юэ, Ухэ и Огненный Дьявол. Укун Сюэ, теперь, когда мы прекратили войну с Сюсянь, скоро наступит время, когда эмиссар царства Дьявола спустится в царство смертных, и мы должны просто защищать диаграмму раскола небес, пока он не придет, спросила Миледи Лянь Юэ с помощью дьявольского чувства. Укун Сюэ был поражен. Эмиссар царства дьявола спустится в царство смертных, когда, почему я об этом ничего не знал? Укун Сюэ, очевидно, был заинтересован в этом. Миледи Лянь Юэ ответила ему, между царством дьявола и нашим царством смертных есть особый способ общения. Естественно, вы не знали насчет времени прибытия, даже я понятия не имею. Мне известно только расстояние между эмиссаром и нашим царством смертных. Укун Сюэ кивнул в согласии. Миледи Лянь Юэ, вы, наверное, должны знать, как же попасть с царства дьявола в наше. Согласно моим знаниям, из-за барьера совершить такое очень трудно. Любопытством сказал Укун Сюэ. Миледи Лянь Юэ на мгновение задумалась. Укун Сюэ, я также понимаю, что переходить с одного царства в другое очень сложно. Однако дьявольский владыка царства дьяволов гарантировал, что эмиссар царства дьявола спустится в царство смертных, а раз уж такое сказал владыка, я, конечно, не сомневаюсь в его словах. Однако переход требует огромных усилий, поэтому эмиссар еще не прибыл в наше царство смертных. Миледи Лянь Юэ могла лишь догадываться в своих предположениях. Если бы попасть в царство смертных было так легко, то дьявольский владыка, несомненно, послал бы больше своих подчиненных, учитывая, как дьявольский владыка ценит санктуарий Нияна. Недавно с царства дьявола мне пришел приказ защищать диаграмму раскола небес. Скорее всего, день прибытия эмиссара не за горами, вздохнула миледи Лянь Юэ. Что касается тех, кто стоит на вершине царства смертных, столкнуться с эмиссаром из царства дьявола непосильная для них задача. Давайте сейчас не будем беспокоиться о прибытии эмиссара. Прямо сейчас мы должны восстановить горы Иньюи. Это не только ради дворца Иньюи, но и ради других учеников Сюма, ответил Укун Сюэ, наморщив лоб. Они не могли позволить ученикам Сюма жить на улице, но сейчас гора Иньюи все еще восстанавливаются. Горы Иньюи все еще не подходящее место для дворца. Лянь Юэ была расстроена. Почти вся гора была сожжена небесным пламенем. Камни сгорели, почва тоже. Как на таком месте может расти какая-либо растительность, не говоря уже о дворце? Дворец существовал миллионы лет, но был так просто разрушен, кто бы мог не разозлиться. Лорд небесного пламени. Вспоминая виновника, Лянь Юэ могла только стиснуть зубы и держать злобу в себе. После непродолжительного полета, армия Сюма прибыла в горы Иньюи. Миледи, случилось кое-что плохое. Изучая окружающую среду, один из учеников дворца Иньюи был потрясен и сразу же явился к Лянь Юэ. Миледи, оставшиеся в живых сюмаисты в горах Иньюи и выжившие ученики мертвы, Все они мертвы. Дьявольское чувство Лянь Юэ уже просканировало местность и поняла это. Все ее тело задрожало. Верхушка горы Ньюэ была полностью залита кровью, а повсюду виднелись трупы. Первоначально Цинь Юэ использовал свое небесное пламя, чтобы сжечь все горы Ньюэ, но в конце концов осталось довольно много выживших сюмаистов и учеников дворца Ньюэ. Когда У Кун Сюэ взял с собой могущественных помощников, в горах Ньюэ все еще оставались сотни выживших сюмаистов и учеников. Эти сюмаисты и ученики жили здесь, восстанавливая горы Ньюэ, но кто бы мог подумать, что вернувшись сегодня назад, они узнают, что все выжившие сюмаисты и ученики погибли. Последняя группа учеников погибла. Сердце миледи Лянь Юэ задрожало так сильно, будто собиралось лопнуть. У Кун Сюэ помрачнел. С помощью своего дьявольского чувства он внимательно все просканировал, а затем сказал: «Миледи Лянь Юэ, нападающих было немного, я предполагаю, что их было всего от силы 2-3. Только вот сила этих нападавших была настолько мощной, что они смогли убить всех, причем так быстро, что они не успели даже отреагировать на нападение. По дороге сюда никто из них не услышал никаких звуков и криков о помощи. Конечно, ведь у группы сюмаистов и учеников даже не было возможности закричать: «Кто это? Кто посмел убить последнюю группу учеников моего дворца Иньюэ?» Все тело миледи Лянь Юэ начало испускать ужасающее убийственное намерение, ведь кроме некоторых сюмаистов дворца Иньюэ, те немногие выжившие ученики были единственными внешними силами дворца Иньюэ. У Кун Сюэ все еще был нахмурен. Огненный дьявол внезапно заговорил: «Брату, та диаграмма раскола небес, ты поместил ее в одно из тел тех сюмаистов?» Сразу же все взглянули на У Кун Сюэ. Если У Кун Сюэ действительно оставил диаграмму раскола небес на одном из этих теперь уже мертвых сюмаистов, то весьма вероятно, что диаграмму раскола небес уже украли. «Нет, конечно нет», — холодно засмеялся У Кун Сюэ и продолжил: «Человек учится только на своих ошибках. Я сохранил диаграмму раскола небес в очень безопасном месте, независимо от того, кто бы это ни был. Ему найти их будет просто невозможно». У Кун Сюэ выглядит очень уверенным в своих словах. Остальные сюмаисты испустили долгий вздох облегчения. По сравнению с последними учениками дворца Иньюэ, диаграмма раскола небес была более важной. Мертвые ученики уже мертвы, пока старейшины дворца Иньюэ еще живы, они могут вновь набрать новых учеников. Только вот, чтобы обучить их потребует много времени. Как же не повезло, а я все еще думал, что У Кун Сюэ оставил диаграмму раскола небес на одном из тех сюмаистов. Застонал Лушань из трех божественных зверей пустыни. Убить оставшихся в живых во дворце Иньюэ было идеей Лушаня. Он подумал, что это был шанс, поэтому Лушань надеялся, что У Кун Сюэ вновь оставит диаграмму раскола небес на одном из выживших сюмаистов или учеников дворца. Лушань рассказал о своих догадках Юй Лину, и Юй Лян неожиданно согласился с ним. Юй Лян на самом деле не возлагал на эту авантюру больших надежд, но все же решился на нее, ведь они ничего от этого не теряли. Поэтому Юй Лян послал своих трех божественных зверей глуши, чтобы они попытали удачу, но сам Юй Лян не участвовал в этом. «Лушань, не упоминай об этом, если бы было легко получить диаграмму раскола небес, я был бы этому очень удивлен». Юй Лян рассмеялся: «Тем не менее, мы должны подготовиться сделать шаг в соответствии с нашим первоначальным планом».